Глава 4. Кирай. Я пожалела, что взяла Меру в тренировочный центр. Здание казалось ей мрачным, слишком громоздким. Герметичные двери между помещениями, похожими на люки подводных лодок. А зал для тренировок, по ее версии, напоминал какое-то место для экспериментов над людьми. Отчасти так оно и было в реальности. Но эксперименты эти помогали нам выжить. Все ей тут представлялось излишне секретным. Все напрягало и раздражало. Включая охранников, что дежурили по периметру здания и возле дверей. Мера уже на середине разминки сошла с дистанции и плюхнулась на маты, что были расставлены возле стен. Там и просидела до ее завершения, читая новости в коммуникаторе. Я же к концу разминки чувствовала себя так, будто снова спасалась от потопа, потом от тварей и опять от потопа. С меня буквально сошло 7 потов. Я еле двигалась, однако передохнула и приступила к занятиям на симуляторах. Меру пригласили туда тоже. Как ни удивительно, я прямо ощущала, куда надо стрелять, хотя, по словам Андерса, атаки симулировались чаще, чем это случалось в настоящих боях. Мне не было особенно тяжело. На заднем плане я слышала, как Мера вскрикнула. «Хорошо! Я убита! Празднуйте, твари!» У меня же не было ни единого ранения. Установка сигнализировала о травмах и ранах громким протяжным гудком. Если гудков было 2, все серьезно. Если же 3, конец. Ты уже мертв. Спустя приличное время, когда мышцы начали ныть, а шея едва поворачивалась, я стреляла уже на чистой интуиции, порой даже не крутя головой. Один раз все-таки проворонила атаку, и к концу тренировки оказалась легко пострадавшей. Гаоль Андерс объявил: «Все показали хорошие результаты. Новички в основном тоже». А затем подошел ко мне и похвалил: «Кирай, я про вас много слышал. Вашу историю спасения из речного поселения многие знают и передают ее из уст в уста. Ее даже планетарные новости показывали. Но должен признать, что сегодня вы меня поразили значительно больше. У вас удивительное чутье на врагов. Физическая подготовка, правда, оставляет желать лучшего». «Ну да, мы с подругой долго вели сидячий образ жизни в своем городе. Я так немного занималась зарядкой, но не особо и не так часто». «Вам необходимо подтянуть этот момент. Вы сможете? Я в этом абсолютно уверен. Ваши показатели после разминки восстановились до нормы. Я следил по вашему коммуникатору. Значит, со здоровьем все довольно неплохо. Так что, если хорошенько потренируетесь, вполне будете в силах выполнять нашу программу». «Вы действительно считаете, что у меня чутье?» «Да. Я такое видел только у...» «Теллы Терновой?» «Вы правы». Он сказал вроде бы абсолютно нейтрально, но голос дрогнул, а глаза просияли. «И этот ее любит. И этот у ее ног». Я слегка злилась, но все равно не завидовала. Вот зачем Телли 2 роскошных мужика? Андерс тоже был красавцем, каких мало. Белокурые волосы, голубые глаза, не богатырь, но тело атлета. О нем многие женщины вздыхали, мечтали. Ладно, Телла действительно заслужила. Пока мы тихонько отсиживались в тылу, она постоянно сражалась на передовой. И уж если честно, если бы не Телла, я бы не спаслась. Это отряды Терновой очень вовремя отвлекли врагов на себя и защитили нас во время побега. Домой мы с Мерой ехали отдохнуть в надежде на теплый душ, ужин у костра. А угодили в самое пекло. Возле города лесников гремел бой. И путь нашей колесницы проходил по месту, где наши яростно отбивали атаку. Мы могли остановиться, вылезти и спрятаться, выжидая, когда все закончится. Но я решила проверить навыки в бою. Не знаю, что нашло и почему. Раньше я панически боялась атак тварей. У меня ноги дрожали, и сердце колотилось при мысли, что придется с ними столкнуться. Я столкнулась недавно и едва выжила. А сейчас, после тренировки на симуляторах и тренинга на концентрацию, я вдруг ощутила, что, похоже, могу. Наверное. Вот только подставлять Меру я прав не имею. Поэтому я остановила колесницу и попросила: «Мера, пробирайся туда», указывая рукой безопасное направление. «Через поле отчуждения в город». «А ты? Кирай, ты куда?» «Я хочу поучаствовать в битве». «Ты совсем дура или прикидываешься? Это тебе не симуляторы и не фиктивные твари. Если тебя убьют, тебя действительно укокошат. А не сирена прогремит несколько раз». «Я знаю», выдохнула я. «Мера, иди. Вон, видишь, поле отчуждения близко». «Но у тебя нет оружия!» — возмутилась подруга. Я усмехнулась. мне дали для самозащиты». И продемонстрировала маленький разрядник, с которым не расставалась с момента, когда получила его от местного воина. «Да это же пукалка, а не оружие!» «Она вполне подойдет для ближней атаки. На месте мне дадут мощный разрядник. Там есть резерв. У каждого воина по 3 запасных дула на поясе». «Кирай, я не хочу тебя потерять!» Мера прижалась ко мне, тихо всхлипнула. А мне почему-то было настолько спокойно, что сама поражалась до глубины души. Как будто пережитое выработало иммунитет к паническим настроениям, позволяя сохранять хладнокровие даже в бою. Я убедилась, что Мера зашла в поле отчуждения. Там она обернулась, махнула рукой. «Да пошли! Зачем ты там вообще им нужна? Кирай! Там без тебя полно хороших солдат!» Я махнула ей рукой, выдохнула и решительно двинулась в сторону сражения. По дороге вспоминала мемуары Терновой. Я почему-то чувствовала уже вблизи поля битвы, как враги готовятся для атаки, и начала стрелять в них еще там. Я тоже почувствовала и открыла огонь. Несколько мерзких зеленых шматков непонятно чего упали на землю и вдруг резко растворились в пространстве. Я не наблюдала, как умирают враги воочию, лишь только на видео. В реальности это было гротескно и как будто даже не совсем по-настоящему. Ведь ни крови, ни трупов я не увидела. Дымок, какая-то гадкая лепешка полупрозрачной слизи и все. А потом и этого не осталось. Впрочем, размышлять долго над ситуацией времени не было. Я почувствовала еще несколько врагов и торопливо открыла огонь. А затем присоединилась к тройке, которая только что лишилась бойца. Его как раз уносили на носилках. Мне молча всучили огромный разрядник, и на секунду я испытала паническую атаку, истерику, что ли. Горло сдавила петля, страх прошелся по позвоночнику ледяным вихрем и закрутился удавкой на шее. Я поняла, пути назад нет. Раньше я еще могла убежать, скрыться в городе, за полем отчуждения. Теперь нет. Я оказалась в бою. И либо выживу, либо погибну. Кураж вдруг покинул, силы словно бы тоже. Все мышцы, что устали после разминки Гаоля Андерса, начали ныть. Я ошарашенно смотрела, как вокруг летали ветки, сучья метили в глаза и уши, как камни реяли по воздуху, словно ими жонглировали невидимые циркачи. И нас атаковали с разных сторон. Отовсюду, как мне показалось. Внезапно в затылок прилетел камень. Боль вонзилась в теме, прошлась по телу волной и почему-то отозвалась злостью. Я ощутила, что нечто теплое и влажное выступило на голове и неожиданно еще больше озверило. Вдруг словно бы резко переключилась. Вспомнила недавнюю тренировку и принялась яростно палить во врагов. Я как-то понимала, где именно тварь. Справа, слева или же за летящим предметом. Даже отчасти ощущала врагов в небе, где они еще себя вовсе не обнаруживали. Парни из моей тройки, было приготовившиеся прикрывать дурочку, что влезла в битву по глупости из-за гормонального сбоя, успокоились и занялись своим делом. Я — своим. «В какой-то момент ты перестаешь думать о решениях, травмах и гибели. Думаешь лишь, что ты победишь. Наверное, это и есть самое главное». Звучал в голове голос Теллы Терновой из ее знаменитых видео-мемуаров. Помогала. Еще как помогала. Наверное, еще шпорила мысль: она смогла, и я тоже смогу. Это ощущение, я не хуже нее. Просто он не смог оценить меня до конца, поддерживала лучше чего бы то ни было. Я сражалась практически наравне с остальными. По крайней мере, с самыми слабыми воинами. Было бы глупым и ошибочным утверждать, что я соперничала с лучшими лесниками. Конечно же, нет. Я задыхалась, когда приходилось отбегать или прыгать, чтобы увернуться от ветки или же камня. У меня банально не хватало дыхания, чтобы сделать 3 перебежки сразу, так что моим партнерам приходилось порой притормаживать, чтобы дать мне очухаться, перевести дух. Иногда же я просто терялась. Как будто моя сверхспособность обнаружения врагов неожиданно отключалась неведомой кнопкой. Но получила я лишь легкие травмы. Пару раз по касательной. Небольшими камнями, ветками меня задевало без счета. Все руки были исцарапаны, как будто я дралась с 1000 бешеных кошек. «Но разве боль не парализует, не замедляет и не пугает?» — спрашивала журналистка у Теллы Терновой. «Каждый на боль по-своему реагирует. Но если войти в раж, в азарт битвы, Боли не чувствуешь, если это не серьезная травма. Совсем? Абсолютно. Я допускаю, что кого-то боль останавливает. Он концентрируется именно на ней. Думает, рефлексирует. Но это совершенно не про меня. Я чувствовала сейчас очень похоже. Как будто реально опыт спасения из речного города что-то неуловимо во мне изменил. Я посмотрела смерти в лицо, обвела костлявую вокруг пальца и поняла, что такое очень даже возможно. Так ребенок однажды с друзьями первый раз прыгает с метрового забора. Вначале он висит и боится. Смотрит, как остальные снизу зовут. Все вроде целы, может, кто-то чуть поцарапался или коленки немного содрал при падении. Но все веселые, задорные и игривые. А у него ступор, ужас и паника внутри взрываются бешеным пульсом, и аж искры из глаз от страха посыпались. Но потом он отделяет себя от забора, зажмуривается и делает шаг в пустоту. Вдруг обнаруживает, что вполне цел и даже приземлился относительно удачно. А спустя неделю, или, может быть, две, уже первым как сиганет вниз с забора и как побежит дальше на кураже. Похоже, со мной случилось нечто подобное. Я многие годы пряталась в речном городе, боясь даже мельком встретиться с тварями. Но однажды мне пришлось это сделать. И теперь где-то там, в душе опасливой серой мышки-попаданки, врубился мощнейший режим берсерка. «Если не думаешь, как можешь пострадать, то и выходишь из боя практически целой». Я не понимала этих откровений Теллы. Думала, они скорее ура-патриотические, чтобы другие не боялись и шли воевать. Но теперь поняла, что все было правдой. Телла не лукавила ни одним словом. Раньше мне чудилось, мы очень разные. Она боевая, решительная, отчаянная, а я трусиха, каких мало. Но вот теперь, как выяснилось, мы больше похожи, чем я считала и воображала когда-то. К концу боя я начала уставать и стала обузой для своей тройки. Я банально не успевала реагировать на атаки, и парни торопливо меня прикрывали. Спотыкалась во время бега и прыгала уже чисто на инерции, приземляясь за счет кувырка. Что опять же замедляло темп схватки. Мне ведь требовалось еще и встать на ноги. Я не какой-то там каратеист из кино, чтобы кувыркаться и стрелять одновременно. Поэтому, заметив близкое подкрепление, я махнула рукой и побежала в сторону поля отчуждения лесников, отстреливаясь уже на чистом чутье. Ноги несли меня туда, как заведенные. Я почти не чувствовала земли под стопами. Мягкая почва подталкивала вверх и вперед. В последний момент меня настиг сук. Он летел прямо в глаз, но я упала на землю и... бревнышком вкатилась в спасительное поле отчуждения. Тварь за мной последовать не могла. Я шла сквозь зону фактической безопасности и чудилась. Вокруг кипит жизнь. Та самая, что виделась мне в глюках. Но сколько ни щурилась, ни пыталась настроить зрение, странных существ разглядеть, увы, не смогла. За полем отчуждения я упала без сил, и меня подхватили под руки медики. А спустя полтора часа я, помытая, обработанная и переодетая в свежее, лежала в своей палате, выслушивая претензии рассерженной Меры. «Это просто чудо, что ты не погибла! Что ты делаешь, Кирай? И зачем? Что ты хочешь доказать и кому?» Она вдруг остановилась и припечатала. «Хотя знаю кому. Вот только все это зря!» Я не собиралась ничего доказывать Граду. Я хотела помогать. И помогла. Считать, что меня полюбят лишь потому, что сражалась с ним бок о бок в темной войне, было бы самонадеянно и нелепо. Однако внезапно дверь палаты открылась, и внутрь заглянул Сиалилан Град. Сам. Нет, это правда был он. Огромный, как медведь, и красивый. Такой красивый, что хотелось кричать. «Кирай, это было совсем безрассудно. И я прошу вас так больше не делать. Но вы действительно очень смелая и отчаянная. Единственная женщина, которая так же поступила бы...» «Телла Тернова? Я угадала?» Мера вскинула голову и зыркнула на Сиалилана с толикой злости. «Да, именно так», — спокойно ответил ей Град. «А теперь, Кирай, если вы немного пришли в себя, разрешите пригласить вас с подругой на праздник в честь нашей победы. Бой был очень страшный, кровавый, но мы выстояли. В том числе и благодаря вам, Кирай Ойлис». «Где праздник?» «Казалось, недавно у меня сил не было даже подняться. А тут вдруг выяснилось, что я готова плясать». «В центре поселения. Сразу увидите». Сиалилан вышел, а Мера покачала головой и произнесла. Ты дура. И он не меньше дурак. Ты сохнешь по мужику, который явно зациклен на своей несравненной Теле Терновой. А он зациклен на Теле. Ну, что поделать? Я усмехнулась. Пойдем, что ли, хотя бы повеселимся. Порыдать и посетовать еще успеем. Град был прав. Едва выйдя из госпиталя, мы увидели отблески огня. В ночном лесу они выглядели как лепестки огромного фантастического аленького цветочка. Залихватская громкая музыка ворвалась в уши. Я даже поразилась звуконепроницаемости больницы. Там, с закрытыми форточками, мы совсем ничего не слышали. Особых нарядов у нас не было, поэтому мы с Мерой надели то, что нам принесли. Спасибо медсестрам, подсуетились. Мы были в плотных свободных платьях, подпоясанных кожаными ремнями. Близилась осень, поэтому начало холодать, и нам вручили еще шерстяные колготки. Я такие не носила с тех пор, как угодила сюда из родного мира. Не знаю почему, но настроение было что надо. Мы победили. Я победила свой страх и задала жару этим ублюдкам. Да, именно так. Оказывается, еще с момента, когда они избивали нас и истязали, пока мы, уставшие, измотанные, еле живые ползли из речного города, я жаждала мести. Но не осознавала, не отдавала себе отчета. Казалось, я отомщена в этот раз. Но ощущали себя почти как институтки, что идут на свой первый бал. Ближе к месту мы уже бежали в припрыжку. А там все плясали возле костра, водили хороводы, подпевали музыки, кричали и угощались шашлыками. В речном городе за десятилетия я не видела такого веселья. Там вообще все было тихо, степенно и как-то уж больно отстраненно, дистанцированно. Люди на улицах практически не разговаривали. Если ты, вместо того, чтобы изучить карту в своем коммуникаторе, спрашивал прохожих, какая нужна колесница, чтобы добраться, куда тебе требуется, получал странный взгляд и неохотные пояснения. Казалось, под землей без настоящего солнца и его радужного тепла люди разучились делиться теплом друг с другом, берегли его внутри себя, а зачем — и сами не знали. Тут тепла, радушия и веселья хватало на всех. И делиться ими не переставали. «Пошли в хоровод!» — закричала Мера восторженно и решительно потянула меня за руку. Мы приблизились к танцующим, и они тотчас разомкнули ряды, предлагая встать в круг. Мы побежали, подпевая, проникаясь и пропитываясь общим восторгом и куражом. Можно сказать, вошли в раж, а может, даже и в транс. Кричали, плясали возле костра. Потом хоровод разделился, и некоторые принялись перепрыгивать через пламя в месте, где оно было пониже. Мера подошла посмотреть. Какой-то лесник, огромный, молодой, хохочущий, показал ей рукой, мол, уступаю, иди, если хочешь. Мера аж попятилась и рукой замахала. «Нет-нет, пожалуй, я воздержусь». Лесник повернулся ко мне и подмигнул. Я еще раздумывала. Но тут появился град, разбежался и сиганул через пламя. Я разогналась и прыгнула тоже. А затем очутилась в его объятиях. Нет, не совсем. Град подхватил меня и закружил в танце. Наверное, это сложно передать словами, поэтому столько стихов, столько песен. Потому что иначе, ну, сложно. Мне казалось, весь мир стал другим. Небо кружится над головой, как эдакий чудной купол бального зала. Земля ушла из-под ног, и не только потому, что град с его силищей вел так, что я едва касалась носками почвы. Еще и потому, что все мое существо вдруг переполнило это восторженное, тревожно-праздничное волнение. Когда и страшно от того, как тебе хорошо. И здорово, потому что так страшно. Когда бросает то в жар, то в холод. И хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. Град танцевал неплохо. Не то чтобы прямо умело, но не как медведь, это уж точно. Я летела, плыла, горела и плавилась в руках генерала. Было так хорошо. Словами не передать. Я смотрела в его улыбчивое, открытое лицо и смеялась. Смеялась, смеялась без остановки. А град кружил, подкидывал. Временами даже сажал на плечи. Как и еще некоторые лесники. Это был дикий, отчасти почти языческий, но восхитительный танец. Не тот, что чинно выводят в бальном зале, выписывая руками и ногами отточенные фигуры. Но тот, от которого внутри все поет и кричит. Как же хорошо жить в этом мире, пусть даже постапокалипсиса, зато в удивительном танце, вдвоем, Я заметила, что и Эмеру пригласил лесник. И они то и дело мелькали неподалеку. Весь мир рассыпался на мириады мазков, звуков, которые то сплетались в диковинные образы, а то снова распадались на фейерверки света и музыки. Костер полыхал, запах шашлыка щекотал ноздри, и жутко захотелось поесть. Очень вовремя, или не вовремя, град остановился, а спустя секунду и музыка стала другой. Плавной и немного менее подходящей для диких плясок, которые мы исполняли. Я надеялась, что мы еще потопчемся в медляке. Но град отпустил и жестом пригласил к костру, где уже вовсю дегустировали сочное мясо. Мы сели рядом, и я с удовольствием взяла из рук одной из женщин, что готовили угощение, шампур с поджаренными кусочками. Рядом примостилась и Мера, и со смаком вгрызлась в сочное мясо. А потом пихнула меня в плечо и кивнула на Града, который с аппетитом ел и улыбался всем окружающим. «Мол, вон вы как зажигали. Может, он как раз передумал, когда увидел тебя в бою?» Я пожала плечами. Хотелось бы верить. Хотя все внутри меня подсказывало, что обольщать себя надеждой не стоит. Но надежда такая странная штука. Ее не зовешь, а она приходит. Ее гонишь, а она остается. А потом покидает именно тогда, когда ты больше всего в ней нуждаешься. Впрочем, будь надежда иной, вряд ли стала бы той самой ниточкой, что соединяет с жаждой жизни, даже когда все казалось бы совсем плохо. Я ела и воображала. А что если? Если в самом деле, увидев меня в бою, он сравнил меня с Теллой и неожиданно понял, что я не хуже. Вдруг осознал, что и ко мне что-то испытывает. Ведь можно любить двоих? Разве не так? Тем более, что Телла никогда бы так с ним не отплясывала. Вообще, она как раз куда больше подходила для жизни именно в подземных поселениях. Еще в реабилитационном центре для попаданцев я заметила, как она чурается лишних касаний, как закрывается, когда слишком уж лезут в душу и прошлое, и как отстраняется, если кто-то рвется сквозь стену ее защиты от мира. Они с сыном словно были одним целым, а все остальные — чем-то иным, и никак эти две субстанции не смешивались. Телла была суровой, сильной, волевой, но никогда не стала бы душой компании. А я смогла бы. Уже сумела. Мы еще поели, поплясали, правда, уже без града. Просто на волне всеобщего веселья мы с Мерой танцевали, как на дискотеке. А затем уже ночью отправились в госпиталь. Возле его дверей меня встретил град. Я ощутила, как внутри словно что-то сжалось, а затем вдруг расплавилось, и все тело обдало приятным теплом. Мера скользнула в здание, позволяя мне насладиться уединением с генералом. Град кивнул охране госпиталя, взял меня под руку и отвел слегка в сторону от здания. «Спасибо за танец», — улыбнулся широко и почти по-мальчишески. «Давно у меня не было такой задорной партнерши». «Вам спасибо. Это было... ну, просто...» Он кивнул. «Смотри, у меня есть к тебе предложение. Ты можешь и дальше обучаться, но вылезать вот так же в битву без предупреждения не станешь. Позже, когда окончательно подтянешь физическую форму, выносливость, я вполне готов принять тебя в войско». «Правда?» Я аж подпрыгнула. «Ну, у тебя вышло отличное боевое крещение». «Да ладно!» Я аж смутилась. Бой не выдержала, не сдюжила. «Ты была молодцом, Кирай. Конечно, воины с лучшей физподготовкой дольше держатся и меньше задыхаются. Это правда. Но у тебя есть то, что так важно в борьбе с тварями». «Чутье?» — догадалась я. «Да, я такое видел только у Теллы. Она словно знала, где враги, или видела их как-то по-своему». «Сегодня Елизар Астафьев пригласил меня на свой эксперимент и сказал, что чутье и видение странных существ возникает у тех, кто либо пришел из нашей реальности, либо имеет в роду попаданцев. У него есть теория на сей счет». «Я знаю», — коротко кивнул Град. «Он просил у меня разрешения предложить тебе участие в опытах». «И что вы сказали?» «Я сказал, что решать тебе». «Спасибо за все». Его лицо было совсем близко. Град наклонился, чтобы общаться шепотом. Лесной город потихоньку засыпал, и на улице стало совсем тихо. Его темные глаза словно затягивали, а лицо в свете фонаря возле госпиталя казалось таким красивым и вдохновленным. Я не знаю, что на меня накатило, но я поднялась на цыпочки и поцеловала Града в губы. Он отстранил меня. Целиком, но очень бережно и осторожно. просто как будто чуть переставил подальше от себя. Вздохнул и какое-то время молчал, глядя куда-то вдаль, на темные силуэты деревьев, что обступили город немыми стражами. Я ждала, понимая, что ничего хорошего не услышу. Реакция генерала была гораздо красноречивей любых слов. Дико хотелось расплакаться, разрыдаться у него на груди. Я знала, Град попробует успокоить, утешить. Именно поэтому, видимо, и держалась. Мне не нужна была его жалость и отношение как к большому ребенку, у которого вдруг отняли велосипед. После нескольких мгновений тягостного молчания, от которого аж в груди стало тесно, Град еще раз вздохнул и произнес: «Кирай, ты смелая, ты отчаянная и очень отважная. Ты всегда мне нравилась, но я не люблю тебя. Я мог бы взять тебя в походные жены, как делают некоторые мои воины. Как женщина, ты мне вполне симпатична, приятна. Ну, ты понимаешь. Я взрослый и здоровый мужчина, и, конечно, женщина мне не помешала бы». Я кивнула. «Но я так не хочу. Я хочу быть с той, без которой тоска, с той, которую только видишь, и все, ты просто безумно глупо и восторженно счастлив. С той, ради которой свернешь горы и себя вывернешь наизнанку. Я понял, почему Телла ушла. И очень надеюсь, смогу доказать, что вырос как человек и мужчина и стал достоин ее любви». Он опять медленно и рванно выпустил воздух из легких и добавил: «Прости меня, Кирай, если хоть раз хотя бы чем-то дал ложную надежду». «Не дал», — произнесла я как могла твердо, хотя голос слегка вздрагивал, и ноющие нотки нет-нет, но прорывались в слогах. «Вы всегда были честны со мной, генерал». «Давай на «ты», мы же теперь друзья». Он ждал, а я не могла выцарапать из себя эту жуткую фразу. Слишком уж она была мне чужда. Слишком было тяжело признать это вслух. Но я смогла драться с тварями, несмотря на первобытный животный страх перед ними. Смогу я это. У меня все получится. Я прочистила горло и произнесла: «Да, мы друзья». И стало чуть легче. Словно я выпустила наружу то, что внутри царапалось и болело. То, что оно оставило, вывернутые, обожженные внутренности, не заживало. Но, по крайней мере, я смогла все осознать и отказаться от глупых надежд. Снова. И хотелось бы верить уже окончательно. Не знаю почему, но это решение и понимание еще больше настроило меня на эксперимент Астафьева. Хотя должно было вроде бы наоборот. Я ведь решилась на него ради Града, на что-то надеялась, несмотря ни на что. Я улыбнулась через силу, буквально мышцами растянула губы и сказала: «Спокойной ночи, генерал. Я буду воевать в рядах лесников. Натренируюсь так, что многим дам фору». «Даже не сомневаюсь, Кирай. Спокойной ночи». Он крутанулся на пятках и резко скрылся в потемках. Я еще немного постояла снаружи, подышала свежим ночным воздухом, воспринимая мир вокруг как нечто поразительное и непривычное. Но такое родное и такое желанное. Где-то далеко ухала сова. В небе то чирикали птицы, а то резко замолкали на какое-то время. Деревья покачивались от ветра, словно медленно танцевали и помахивали ветками в ритме. Ветер впечатывался в лицо, убирал пряди волос и швырял их назад, будто не мог понять, как мне больше идет. Ощупывал тело пальцами, как массажист, и вдруг затихал, оставляя прохладу. И я неожиданно осознала, почему так рвалась в эксперимент Астафьева, несмотря на все, что сказал Сиалилан. Я очень хотела, чтобы все это снова и уже навсегда принадлежало людям. Колючки снега на лице, от которых все горит и мерзнет одновременно. Запах прогретой на солнце хвои, который будто расправляет легкие так, как еще никогда. Солнце. Теплое, жаркое, щекотное на коже и даже жгучее, если сгорел. Мягкая почва под ногами, запахи нектара, от которых сладко сосет под ложечкой, и улыбка сама просится на губы. Мы должны все это себе вернуть. Пока сидела в речном городе, в каком-то искусственном мире, я не настолько это осознавала и понимала. Теперь же прониклась как никогда. Я вдохнула, выдохнула и отправилась в госпиталь.